Московская обитель, штаб-квартира семьи Эрли, Москва, Царицынский парк, 1 августа, среда, 13:00. В тени густых деревьев Царицынского парка небольшой старинный монастырь выглядел очень к месту. Его белые стены и круглые башни словно сошли с пасторальных акварелей, буквально излучая спокойствие и благочестие, поколебать которые не могли никакие бури. И действительно, Московская обитель, штаб-квартира семьи Эрли, главный медицинский центр тайного города, стояла в стороне от всех штормов, свято соблюдая нейтралитет, и предоставляла свою помощь всем нуждающимся. Любой житель тайного города мог обратиться к монахам, и часто бывало так, что на соседних койках лечились от ран непримиримые враги, доставленные в обитель из самой гущи сражения. Лечились, не глядя друг на друга, не смея даже обругать соседа, ибо жесткость эрлийцев в вопросах соблюдения нейтралитета была общеизвестна. Ровно в час пополудни в приемном покое монастыря образовался вихрь портала, из которого вышли три мага. Командор войны Гуго де Лаэрт, недовольный тем, что вместо поиска Ктулху он вынужден заниматься проверкой запасов золотого корня, фата зеленого дома Красава и представляющий Навь Бога, высокий мужчина в черном костюме. Встречал высокую комиссию лично отец Динамус, настоятель московской обители. Он вежливо подождал, пока окончательно не рассеется вихрь, и немедленно предъявил гостям претензию. «Вы опоздали!» «Мы прибыли вовремя», — холодно произнесла Фата. «Вас должны были предупредить». «У меня, знаете ли, дорогуша, расписание операций», — сварливо ответил настоятель. «Это важнее». «Наше дело касается безопасности великих домов», — вступил в разговор Гуго де Лаэрт. «И вы обязаны...» «Не надо мне напоминать правила, молодой человек», — поморщился отец Динамус и посмотрел на стоящего рядом монаха. «Ничего не поделаешь, брат Ляпсус, начинайте без меня. Надеюсь, это не отнимет много времени». «Если у вас все в порядке», — подчеркнул Гуго. «Мы действительно не отнимем много времени». Находясь при исполнении, гвардейцы великого магистра отличались редкостным занудством. А де Лаэрт, к тому же, происходил из ложи дракона, члены которой издревле гордились своей исполнительностью. Прямолинейной исполнительностью, по мнению всех остальных обитателей тайного города, несгибаемой, как двуручный меч. Бога деликатно кашлянул. «Поверьте, отец Динамус, мы постараемся закончить свои дела как можно скорее». Эрлиец важно кивнул представителю своего сюзерена и сделал приглашающий жест рукой. «Прошу вас, уважаемый Бога, семья Эрли готова предоставить любую информацию, интересующую великие дома». Де Лаэрта и Красаву настоятель подчеркнуто проигнорировал. По винтовой лестнице проверяющие спустились в глубокий подвал монастыря, немного поплутали по сводчатым коридорам и, наконец, остановились перед внушительной дубовой дверью, обитой кованым железными полосами. В ее правом верхнем углу тускло свертилась круглая печать с изображением лебедя. «Сюда имеем право входить только я и брат Психус, отец-провизор», — нарушил молчание Динамус, открыв скрипнувшую дверь. «Чем охраняется помещение?» — тут же спросил Гуга. «Кольцо Саламандры 4-го класса, подключено автономно. Система распознавания по генетическому коду». Эрлиец переступил порог и приказал. «Отключить охрану». Проверяющие прошли в небольшую лабораторию, многочисленные полки которой были уставлены всевозможными баночками и колбочками. «Мы изготавливаем лекарства прямо здесь», — пояснил отец Динамус. «А где хранится готовая продукция?» «Нигде. Препараты на основе корня делаются только под конкретный заказ и сразу же передаются пациентам». Отец Динамус кивнул на стоящий в углу массивный сейф. «Как видите, моя личная печать в целости и сохранности». Эрлиц ввел в электронный замок шифр, отодвинул тяжелую дверцу и водрузил на стол большую бутыль с мутной желтоватой жидкостью. «Можете проверять». «Как вы определяете количество расходуемого золотого корня?» — спросила Красава. Склянке действует мерное заклинание. Она сама отмеряет необходимое количество препарата и фиксирует остаток. И сколько здесь сейчас? Настоятель наклонился к бутыли и прошептал несколько слов. 124,5 миллилитра, ответил приятный женский голос. Что-то ты зачастил за своей отравой, Динамус. Настоятель покраснел. Буга хмыкнул и отвернулся. «У вас задействовано непростое мерное заклинание», — ровным голосом констатировал Гуга. «Ну и что?» — окрысился эрлиец. «Мы вплавили в склянку духа. Так надежнее». «А что за банду ты сюда приволок?» — поинтересовался голос. «Я бы не хотела выслушивать оскорбления от этой бутылки», — громко произнесла красава. «Это что за истеричка?» «Духи в темном дворе такие же несдержанные, как и их создатели», — заметил Делаэрт. «Зато надежные», — проворчал Бога. «Вы не могли бы говорить тише?» — осведомилась Склянка. «У меня ужасная мигрень. Динамус, ты уже 92 года обещаешь налить в меня не такую гадость, как золотой корень». «Радость моя, давай вернемся к этому вопросу позже», — попросил покрывшийся пятнами настоятель. «Склянка, кто последний брал золотой корень?» — громко задал вопрос Гуга. «А где, пожалуйста?» — теперь начал багроветь рыцарь. «Сесиль, дорогая!» — елейным тоном произнес эрлиец. «Скажи мне, пожалуйста, кто последний брал золотой корень?» «Сам же и брал», — язвительно ответила Склянка. «Или совсем с памятью плохо?» Отец Динамус вздохнул и вытащил из шкафа большую книгу. «Здесь мы фиксируем каждую операцию с золотым корнем. Сколько взято, что изготовлено, кому продано». «Подписи клиентов есть?» «Разумеется, можете проверить у них и у Сесилии». «Проверим». Гуга взялся переписывать имена клиентов. Отец Динамус демонстративно взглянул на часы и снова вздохнул. 124,5 миллилитра, повторила красава. «Значит, расход с начала года составил 275,5 миллилитров. Многовато». «Обычно ажиотаж начинается к осени», — объяснил настоятель. «Но в этом году клиенты зачастили в начале весны. Но в любом случае, к концу декабря у нас останется 2-3 миллилитра». «И что вы с ними сделаете?» «Уничтожим. В присутствии представителей великих домов». «Все правильно». Красава задумчиво посмотрела на склянку и повторила. 124,5 миллилитра. Складской комплекс компании «Центр медпереработка». Москва. Проектируемый проезд. 1 августа. Среда. 13:03. 22 литра, вздохнул Монастырев. «Чуть больше». «И сколько денег нам стоило его производство?» — хмуро спросил Крысаулос. Геннадий Прокопьевич промолчал. Они стояли на складе готовой продукции в подвале складского комплекса и мрачно разглядывали коробки с ампулами. 22 коробки без этикеток. 22 литра стима. Больше 2 миллионов в оптовых ценах. 2 миллиона. А на производство этого количества наркотика было затрачено меньше 200 тысяч, включая затраты на исследование. «Уничтожить товар?» — угрюмо осведомился Адольфус. Крысаулос потер переносицу. «Уничтожить и забыть. Вот первое, о чем он подумал, узнав о ЧП, и особенно изучив пленку. Но теперь пришло время тщательных раздумий. Наломать дров всегда успеется». «Да. Побег подопытных — это прокол, но больших проблем Езес Раймондович не видел. Беглецы вряд ли сумели понять, где находится фабрика, а обычную полицейскую проверку складской комплекс выдержит. И не одну. С другой стороны, возможности, которые проявили подопытные, поражали воображение. Взлом двери, уничтожение охраны с помощью молний и огненных шаров, скорость перемещения — все это произвело на Крысаулоса сильное впечатление. Монастырев уверен, что это результат действия стима. А если так, то подобный стимулятор может стоить колоссальных денег. Денег намного больших, чем заурядный наркотик. Пусть даже и вызывающий привыкание только к себе самому. Езас Раймондович еще не мог оценить перспективы. Но масштаб вполне улавливал. Такой стимулятор потянет на миллиарды. Готов он играть по таким ставкам? «Геннадий Прокопьевич, у вас есть выводы по произошедшему? Хотя бы предварительные?» Монастырев снял очки и задумчиво поджал губы. «Стим ускоряет идущие в организме процессы. Отсюда быстрота перемещения и сверхчеловеческая сила. Он как бы выводит человека на грань возможного. А молнии и шары?» «Не знаю», — развел руки Монастырев. «Кажется, мы сумели разбудить скрытые резервы организма». «Экстрасенс, хренов», — пробормотал Пукас. «Да, экстрасенс», — скинулся Монастырев. «Вы видели молнии? Вы видели, как эти люди взломали дверь? Вы можете это объяснить?» «Не кипятитесь, Геннадий Прокопьевич», — поморщился Крысаулос. «Так что же делать? Уничтожить очкарика, уничтожить все следы стима и вернуться к производству обыкновенных наркотиков? Синица в руках всегда предпочтительнее. Неплохой доход, устойчивая клиентура, надежная поддержка гангстерских группировок». Инстинкт самосохранения буквально кричал: «Да, это то, что тебе нужно». Но Крысаулос всегда считал, что инстинктам доверяют только животные. Себя он числил человеком. Второй вариант предполагал коммерческое использование проявившихся особенностей стима. Необходимо исследовать причины, вызвавшие у подопытных сверхъестественные возможности, понять их, а затем найти желающих купить чудодейственное средство. Этот вариант потребует продолжения затрат, но обещает хорошие дивиденды. Очень хорошие. В памяти Езаса Раймондовича отчетливо всплыл огненный шар, который подопытный швырнул в охранника. Но за такие возможности военные заплатят вагоны денег. А если Монастыреву не удастся понять, что вызывает столь радикальный эффект? Крысаулос потер переносицу и обвел тяжелым взглядом молчащих подчиненных. «Геннадий Прокопьевич, сколько времени вам потребуется, чтобы исследовать новые данные и понять, куда мы влезли?» «Неделя», — тихо ответил Монастырев. «Я должен проанализировать результаты наблюдений за подопытными и...» «У вас есть неделя. Даже две недели, и вы будете сидеть здесь, в лаборатории, безвылазно. Не занимайтесь ничем, кроме стима». «Я понял», — вздохнул Монастырев. Крысаулос повернулся к Пукасу. «Обеспечить абсолютную безопасность проекта. Никаких сбоев. Составь список дилеров, которым мы продавали стим, и ликвидируй всех». «Зачем?» Впервые за многие годы Адольфус потребовал разъяснений. «Мы так тщательно отбирали этих людей. Город должен забыть, что мы производили стим», — отчеканил Красаулос. «По крайней мере, до тех пор, пока мы не решим окончательно, что делать дальше».